Глава 31. Солнечное утро на пастбище в горах в центральной Сардинии. 6 человек, 4 уроженцев Сардинии и 2 жителей Рима, трудятся под просторным навесом, на сооружение которого пошли деревья, срубленные в окружающих лесах. Редкие реплики, которыми обмениваются эти люди, в первозданной тишине гор кажутся необычно громкими. Под навесом, к стропилам, с которых еще не снята кора, прикреплено огромное зеркало в золоченой раме в стиле рококо. Зеркало висит над прочным загоном для скота с 2 воротами, одни из которых ведут на пастбище. Вторые ворота построены наподобие голландской двери. Их верхнюю и нижнюю части можно открывать по отдельности. Пространство под голландской дверью зацементировано. Однако остальная часть загона засыпана чистой соломой, так как украшают эшафот вокруг плахи. Зеркало, золоченая рама которого украшена херувимами, можно повернуть так, что в нем появится отражение всего, что происходит в загоне. Такие зеркала помещаются в кулинарных училищах, чтобы все студенты могли обозревать плиту и конфорки. Кинорежиссер Оресте Пини и профессиональный похититель людей по имени Карло не взлюбили друг друга с первого взгляда. Карло Део Грачиас был плотным, цветущим детиной в альпийской шляпе, украшенной метелкой из щетины дикого кабана. У него была привычка грызть хрящи на костях, которые он постоянно носил в кармане своего жилета. Карло считался ведущим специалистом в традиционной для Сардинии профессии похитителя. Кроме того, он частенько выступал и в роли профессионального мстителя. Богатые итальянцы могут сказать, что если вас захватят с целью выкупа, то лучше всего оказаться в руках сардинца. Они, по крайней мере, профессионалы и не убьют вас случайно или в панике. Если ваши родичи заплатят, то вы можете вернуться здоровым, неизнасилованным и со всеми частями тела на своем месте. Если плата не поступит, то ваша семья начнет получать вас по почте и по частям. Тщательные приготовления, затеянные Мейсоном, были Карло не по душе. Он имел опыт и в этой области. Однажды ему уже довелось скормить человека свиньям. Это случилось в Тоскане лет 20 назад. Фуражом для животных послужил бывший нацист и самозванный граф, вступавший в сексуальные отношения с детьми, как мальчиками, так и девочками. Карло был приглашен для мщения, и, выкрав мерзавца из его собственного сада в 5 километрах от Бадья ди Пассиньяно, скормил 3 домашним свиньям на ферме рядом с Поджио Алле Корти. Нацист, когда его ноги оказались в загоне, начал биться в оковах, потел и умолял отпустить. Свинки же, хотя Карло не кормил их 3 дня, никак не могли решиться начать жевать шевелящиеся ноги негодяя. Поэтому Карло, испытывая чувство вины, нарушил условия договора. Он накормил нациста столь любимым свиньими салатом и, чтобы облегчить животным задачу, перерезал ему глотку. Карло по природе своей был человеком веселым и энергичным, но присутствие режиссера выводило его из себя. Из-за прихоти этого специалиста по порнографии и по приказу Мейсона Вергера Карло был вынужден изъять прекрасное зеркало из принадлежавшего ему в Кальяре борделя. Зеркала для Ореста Пини были священными предметами, поскольку он первым начал их применять в съемках порнофильмов. Использовал он зеркало и в единственном настоящем детективе, снятом им где-то в Мавритании. А прочитав однажды предупреждение, напечатанное на зеркале заднего вида своего автомобиля, он начал применять искривленные зеркала для того, чтобы представить предметы больше, чем они представляются невооруженному глазу. По указанию Мейсона, Ореста должен был установить 2 камеры и хорошую аппаратуру для записи звука. Все дубли были исключены. Кроме того, Мейсон хотел, чтобы в фильме обязательно присутствовали крупные планы лица и выдвигал еще кучу других требований. Карло казалось, что они без конца занимаются пустопорожним делом. «И долго вы намерены стоять и причитать, как баба? Может быть, вы все-таки просмотрите тренировку, а потом спросите, если что-то не поймете», — буркнул Карло. «Я хочу снять вашу тренировку». «Хорошо. Настраивайте ваше дерьмо и начинаем». Пока Ореста размещал камеры, Карло и 3 других сардинца тоже приступили к подготовке. Обожавший деньги Ореста был потрясен, увидев, на что можно их потратить. Брат Карло, Маттео, вывалил из мешка на длинный, стоящий на козлах стол, гору поношенной одежды, а затем выбрал из этой горы рубашку и брюки. Тем временем 2 других аборигена, братья Пьеро и Томмазо Фальчоне, вкатили под навес грязную, видавшую виды медицинскую каталку, осторожно толкая ее перед собой по траве. Маттео заранее приготовил несколько ведер мясного фарша, с 10 неощипанных кур, гору гнилых фруктов, над которыми уже роились мухи, а также ведро говяжьего рубца и кишок. Маттео разложил на каталке пару старых штанов цвета хаки и принялся фаршировать их курами, мясом и фруктами. Покончив со штанами, он взял хлопковые перчатки, тщательно наполнил фаршем и желудями каждый палец и пристроил перчатки к обшлагам брюк. Затем Маттео подобрал для своего ансамбля рубашку и, расстелив на каталке, сложил в нее рубец и кишки. Придав рубашке желаемые формы при помощи хлеба, он застегнул ее на все пуговицы и аккуратно заправил полы в штаны. К рукавам легла еще пара фаршированных перчаток. На используемую в качестве головы тыкву Маттео натянул сетку для волос, подложив под нее немного фарша, а там, где должно находиться лицо, он прорезал два отверстия и вставил в них сваренные вкрутую яйца. Когда труд был окончен, на каталке лежал слегка грузный и немного комковатый манекен, который, впрочем, радовал глаз больше, чем большинство отправляющихся в морг прыгунов из окон. Чтобы придать завершенность своей работе, Маттео обрызгал безумно дорогим лосьоном переднюю часть тыквы и заправленные в рукава рубашки перчатки. Мотнув головой в сторону помощника режиссера, который, забравшись на изгородь загона, пристроил выносной микрофон, Карло сказал: «Скажите своему недоделку, что если он туда свалится, я за ним не полезу». Наконец, все приготовления закончились. Братья Фальчоне сложили ножки каталки, поставили ее в максимально низкое положение и покатили к воротам в загон. Карло принес из дома магнитофон и дополнительный усилитель. У него была прекрасная коллекция записей, которые он делал, отрезая у своих жертв уши, чтобы отправить их родственникам. Карло всегда ставил эти пленки во время кормления животных. Когда необходимый звуковой антураж обеспечит реальная жертва, записи не потребуются. Под крышей навеса к двум столбам была прибита пара изрядно потрепанных уличных динамиков. Сбегающий вниз по склону к лесу луг радовал глаз. Трава под яркими лучами солнца казалась ожившим изумрудом. Прочная, окружающая пастбище изгородь исчезала в лесу. В полуденной тишине было слышно, как под крышей навеса жужжит пчелоплотник. «Вы готовы?» – спросил Карло. «Начинаем, Джериама», – сказал Ареста, обращаясь к оператору. «Готов», – ответил тот. «Мотор!» Камеры заработали. «Начали!» Включилась система звукозаписи. «Снимаем!» – выкрикнул режиссер и ткнул Карло в бок. Сардинец нажал на кнопку воспроизведения звука, и тишину разорвал раздирающий душу вопль. Человеческое существо рыдало, стонало, кричало, умоляло. Услышав эти звуки, оператор вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Людям эта адская какофония внушала ужас, но для появляющихся из леса свиных морд она звучала прекрасной увертюрой, предвещающей вкусный обед.